Глава 20. Система. Отбой уничтожения полярной звезды. Я медленно, очень медленно встал с кресла. Все тело вдруг показалось необычайно легким, словно я был на планете с низкой гравитацией. А в голове? В голове наступила идеальная, просто звенящая тишина. Весь тот страх, вся паника и отчаяние, что рвали меня на куски всего мгновения назад, просто испарились. Будто их и не было. Вместо них появилось что-то другое, холодное, ясное и абсолютно спокойное. Я вдруг точно знал, что нужно делать. Я оглядел мостик, этот блестящий, стерильный ад, и впервые увидел его не глазами жертвы, а глазами хищника. Кайлен, тот самый грозный пират, который еще недавно упивался своей властью, теперь стоял на коленях возле своего капитанского трона. Он не мог перестать хихикать. Глупый, тонкий, детский смешок вырывался из его горла снова и снова. Лицо пирата исказило гримаса, по щекам катились слезы, но это был не смех, это было бессилие. Он отчаянно пытался взять себя в руки, но было видно, что его тело ему больше не подчиняется. Артефакт, который он так хотел заполучить, держал его разум в стальной хватке. Жалкое зрелище. Я пошел к нему. Мои шаги гулко отдавались от металлических стен в наступившей тишине, которую нарушал только его идиотский смех и тихие всхлипы одного из охранников в углу. Я остановился прямо перед пиратом и заглянул в его безумные глаза. В них, как в аквариуме, плескался первобытный ужас, смешанный с полным непониманием. Он смотрел на меня и не мог осознать, что, черт возьми, происходит. «Ты даже не представляешь, с кем связался», — сказал я. Собственный голос меня удивил. Он прозвучал ровно, спокойно и холодно, как оружейная сталь. Откуда это во мне? На моих губах сама собой появилась усмешка. Я был уверен, точная копия той, что он дарил мне пару минут назад. Я решил немного поиграть. «Та синекожая дамочка, генерал Валериус, она ведь говорила тебе, чтобы ты держался от меня подальше, так? Предупреждала, что это может быть опасно». «Эх, Кайлен, Кайлен, всегда нужно слушать умных женщин». При упоминании имени генерала его смех на секунду осекся. Зрачок его глаза сузился до точки. Кажется, до него начало доходить. Он понял, что я не просто какой-то бедолага с амнезией. Он понял, что я знаю намного больше, чем должен. Но понимание пришло к нему слишком поздно. Я мог бы ударить его по лицу, сломать нос. Это было бы просто и эмоционально. Но мне не хотелось эмоций. Вместо этого я собрал кулак и нанес один единственный, короткий и выверенный удар точно в солнечное сплетение. Хихиканье оборвалось булькающим хрипом. Весь воздух вышел из легких пирата. Его тело, ставшее похожим на тряпичную куклу, отлетело к стене. Он глухо стукнулся о нее и мешком сполз на палубу, потеряв сознание. На мостике стало совсем тихо. Только один охранник продолжал плакать, свернувшись в позу эмбриона, а второй все еще дергался в конвульсиях своего безумного танца. Я даже не посмотрел в их сторону, они были больше не опасны, просто сломанные игрушки. Я подошел к капитанской консоли, к этому трону безумного параноика. Десятки голографических экранов мерцали передо мной, заполненные тысячами непонятных символов. Любого другого это поставило бы в тупик, но не меня. Мои пальцы сами легли на прохладную поверхность панели. Это было невероятное ощущение. Я не думал, что делаю. Мои руки двигались сами, словно вспомнив что-то очень старое и хорошо знакомое. Пальцы летали по незнакомой клавиатуре, активируя нужные протоколы. Мой мозг был лишь наблюдателем, который с удивлением смотрел на работу собственного тела. Я нашел то, что искал. «Система», — произнес я в пустоту командным тоном. «Активировать протокол самоуничтожения корабля. Время до детонации – 10 минут». Из динамиков раздался тот же вежливый синтезированный голос, который совсем недавно предлагал Кайлену включить музыку Вагнера для более ярких впечатлений. «Принято. Протокол самоуничтожения активирован. Обратный отсчет пошел. Приятного вам дня, капитан». 10 минут. В открытом космосе это может показаться вечностью, но для меня это было лишь мгновение, которое нельзя было упускать. Я не стал раздумывать ни секунды, пока один из охранников, свернувшись калачиком на полу, продолжал тихонько подвывать, а второй все еще дергался в каком-то странном ломаном танце, и я сорвался с места. Моей целью был мостик, Ноги в тяжелых ботинках гулко били по идеально белому полу, разнося эхо по пустым коридорам. Я бежал, не разбирая дороги, мимо молчаливых роботов-уборщиков, которые, казалось, совершенно не обращали внимания на тот хаос, что я оставил за спиной. Мой путь лежал к тому самому шлюзу, через который меня доставили на этот корабль. Там все еще должен был стоять абордажный катер, пристыковавшийся ранее к нашей полярной звезде. В голове стучала, как молот, всего одна простая мысль: «Я должен успеть». Я буквально влетел в крошечную кабину катера и силой захлопнул за собой тяжелый люк. Воздух со свистом вышел из моих легких. Пальцы, будто живя своей жизнью, сами забегали по панели управления, находя нужные переключатели. Двигатели коротко и недовольно взревели, и маленький кораблик с ощутимым толчком отделился от огромного корпуса тишины. Не теряя времени, я включил связь на общей волне, всей душой надеясь, что на полярной звезде уже смогли починить приемники. «Полярная звезда, это Волков. Вы меня слышите? Не вздумайте стрелять. Я возвращаюсь. Запускайте маршевые двигатели и немедленно готовьтесь к прыжку. У нас совсем нет времени». В это же самое время на борту нашего старого грузовика разворачивалась своя маленькая драма. После того, как я покинул корабль, команда на несколько мучительно долгих секунд застыла в полном оцепенении. Но первой, как это обычно и бывало, в себя пришла Кира. «Он не мог, он просто не мог вот так взять и сдаться», – прошептала она, и в ее голосе вместо страха и отчаяния послышались твердые стальные нотки. «Я уверен, он что-то задумал. Капитан, нам срочно нужно запустить все системы». Она тут же бросилась к своему пульту и принялась отчаянно стучать по клавишам, пытаясь перезапустить главный реактор после мощного электромагнитного удара. Семен Аркадьевич, наконец очнувшись от ступора, уже хрипло отдавал команды по внутренней связи, пытаясь понять, насколько сильно пострадал наш старичок. Именно в этот момент мой голос, искаженный помехами, прорвался через динамики на мостике. «Это Влад!» Что было сил, закричала Кира, и ее лицо, еще секунду назад бывшее мрачнее тучи, озарила счастливая широкая улыбка. «Он жив! Капитан, он жив! Он возвращается!» На главном экране, который чудом уцелел, появилась маленькая точка моего катера, стремительно приближающегося к ним. Весь экипаж с немым изумлением и радостью смотрел, как я лечу прямо к нашему кораблю. Я влетел в грузовой отсек, открывшийся так вовремя, на такой скорости, что едва успел затормозить, чуть не врезавшись в противоположную стену. Люк не успел закрыться, но плазменные экраны перекрыли внутрянку корабля от безжалостного космоса. Собственно, так произошло и с дырой, что проделали эти выродки, что сейчас валялись на мостике тишины. Выскочив из кабины, я со всех ног понесся на мостик. «Потом все объясню», — крикнул я, буквально врываясь в рубку. Адреналин бил в кровь. «Кира, прыгай! Прямо сейчас! Мне все равно куда, просто уводи нас подальше отсюда!» Кира даже не стала задавать лишних вопросов. Ее пальцы уже порхали над панелью, вбивая координаты для случайного прыжка в ближайший безопасный сектор. Полярная звезда содрогнулась всем своим израненным корпусом, протестующе скрипя металлом. «Прыжок через 3, 2, 1...» Наш старый верный корабль дернулся, вытянулся в тонкую светящуюся нить и в следующий миг исчез в ослепительной вспышке гиперпространственного перехода. И буквально через секунду на том самом месте, где мы только что находились, начал раздуваться гигантский, абсолютно беззвучный огненный шар. Корабль «Тишина» взорвался. Яркая, яростная вспышка на одно мгновение озарила непроглядную черноту космоса, а затем также быстро погасла, оставив после себя лишь медленно расширяющееся облако из раскаленных обломков и космической пыли. Кайлин медленно приходил в себя, голова гудела, словно растревоженный улей, а в ушах стоял непрекращающийся звон. Он с огромным трудом разлепил веки, мостик его идеального вылизанного до блеска корабля был полностью уничтожен. Повсюду валялись обломки, панели отчаянно искрили, а в воздухе стоял едкий запах гари. Он с трудом, превозмогая боль, подполз к разбитой панели управления. На одном из экранов, который каким-то чудом еще работал, он увидел лишь пустоту. Никакой полярной звезды, только далекие холодные звезды и мигающее красным сообщение, отсчитывающее последние секунды его жизни. Детонация через 5, 4, 3... «Гадство!» – Это было все, что он успел прохрипеть, осознавая весь масштаб постигшей его катастрофы. В самый последний момент, когда цифра 1 уже сменилась нулем, он из последних сил ударил ладонью по кнопке на воротнике своего скафандра. Прозрачное силовое поле шлема окутало его голову за долю секунды до того, как взрывная волна окончательно разнесла мостик, превращая все вокруг в огненный ад. В стекле его шлема, беспомощно кувыркающегося среди обломков, на одно короткое мгновение отразились яростные безмолвные всполохи взрыва его собственного корабля. Он проиграл, и он был в ярости, в неописуемой ярости. В огромном, почти пустом кабинете было тихо, так тихо, что казалось, можно было услышать, как пылинки оседают на идеально гладкий пол. Все у того же панорамного окна, спиной к двери, стоял генерал. Она не двигалась, но все ее существо излучало нетерпение и едва сдерживаемую угрозу. Двери бесшумно разъехались, и в кабинет въехал сервисный дроид, похожий на хромированную урну на колесиках. Он остановился на почтительном расстоянии. «Ты опоздал на 37 секунд», — произнесла генерал, не оборачиваясь. Ее голос был спокоен, но от этого спокойствия по металлическому корпусу дроида могла бы пробежать дрожь, будь он живым. «Прошу прощения, генерал, информация обрабатывалась», — безэмоционально ответил робот. «Докладывай». «Сектор Таукита, корабль «Тишина», уничтожен. Причина — взрыв реактора. По нашим данным, взрыв произошел изнутри, выживших нет». Генерал медленно повернула голову, ее светящиеся глаза впились в фоторецептор дроида. «Меня не интересует «Тишина». Что с грузовиком, что с полярной звездой?» «Грузовой корабль «Полярная звезда» совершил гиперпрыжок за мгновение до взрыва. Маршрут не был зарегистрирован. В данный момент его местоположение...» «Говори», – прошипела она. «Его местоположение неизвестно. Объект Владислав Волков, находившийся на борту «Тишины», теперь числится пропавшим без вести. Предположительно, он на борту грузовика». Наступила звенящая тишина. Генерал медленно повернулась к дроиду всем телом. На ее лице не дрогнул ни один мускул, но в кабинете будто похолодало на десяток градусов. «Значит», — протянула она почти ласково, — «он снова исчез». И тут ее спокойствие взорвалось. Лицо женщины исказило гримаса такой лютой первобытной ярости, что дроид, будь у него инстинкты, попытался бы сбежать. Она резко вскинула руку, и с ее темных пальцев сорвался пучок слепящих молний. Он ударил прямо в центр хромированного корпуса. Робота затрясло, из динамиков вырвался скрежет умирающего металла. Но это было только начало. Генерал сделала шаг вперед и нанесла второй удар, на этот раз невидимой силой. Дроида подняла в воздух, смяла словно консервную банку, а затем с чудовищной силой разорвала на части. Обугленные шестеренки, дымящиеся платы и куски искореженного металла градом посыпались на стерильный пол. Она стояла посреди этого хаоса, тяжело дыша, и ее глаза горели безумным огнем. «Волков!» – прорычала она так, что, казалось, задрожали стены. «Ты можешь называть себя как угодно, можешь прятаться в самой вонючей дыре этой галактики, но я клянусь, я найду тебя». «И когда я это сделаю, ты будешь молить о такой быстрой смерти, как у этого куска железа». Она резко развернулась и нажала кнопку на коммуникаторе. «Миллер, Родригес, ко мне, живо!» За дверями кабинета два огромных офицера в броне вздрогнули, услышав ее голос. Они переглянулись с неподдельным ужасом в глазах. «Она уничтожила докладчика», – прошептал Миллер бледнее. «Я иду вторым», твердо заявил Родригес. «Нет, я...» «Я сказал я...» Они были готовы подраться, лишь бы не входить в этот кабинет первым. Но приказ есть приказ. Глубоко вздохнув, лейтенант Миллер шагнул внутрь, готовый к худшему.